Она прислонилась спиной к саркофагу из красного камня, выглядывающему из-под снега, почти полностью покрывшего его. «А вы как думаете, сказать ему?» Я вздрогнула. «Кому? Лорду Лавату?» «Да, его светлости. Он спрашивает меня, что я вижу, и бьет меня, если я отвечаю, что ничего. Он знает, он видит по моему лицу, когда у меня бывают видения. Но мне хватает силы лишь на одно, чтобы молчать». Длинные белые пальцы нервно теребили складки мокрого плаща. «Но ведь всегда есть какой-то шанс, не правда ли?» Голова Мейзри была низко опущена, и капюшон плаща скрывал ее лицо от моих глаз. «Есть шанс, что после моих слов можно что-нибудь изменить. Время от времени так и бывает. Я сказала Лохлану Гиббонсу, что видела его зятя, запутавшимся в морских водорослях, и что морские угри выглядывали из-под его рубахи. Лохлан тут же отправился к зятю и продырявил его лодку. Она засмеялась. Господи, какой тогда поднялся шум! Но когда на следующей неделе случился сильный шторм, и трое рыбаков утонули, зять Лохлана сидел дома и ремонтировал лодку. А когда я увидела его в следующий раз, рубаха на нем была сухая и никаких водорослей. «Да, случается и такое», — тихо сказала я. «Иногда». «Иногда», — кивнув, повторила она, все еще не отрывая глаз от земли. У ее ног лежала леди Сара Фрейзер. Надгробный камень леди венчало изображение черепа над перекрещенными костями, а надпись гласила: «Сегодня моя очередь, завтра твоя». А иногда нет. Когда я вижу человека, завернутого в простыню, он заболевает, и тут уж ничего не поделаешь. «Возможно», — ответила я, глядя на свои руки, лежавшие на камне. «Без лекарств, без медицинских инструментов, без знаний». Болезнь была неотвратимым приговором, но если бы рядом оказался врач, и ему было бы чем лечить, тогда другое дело. Возможно, Мейзри видела тень подступающей болезни, вполне реальные, но еще излечимые симптомы, такие как лихорадка или сыпь, и недостаток медицинских знаний, неспособность прочитать эти симптомы приводили к смертному приговору. Так ли это, я никогда не узнаю. «Нам не дано знать», — сказала я, поворачиваясь к ней. «Нам открыто то, что неведомо другим, но почему и как сказать не можем. Просто знаем, и все. Ты права, это проклятие. Будь у нас знание, можно было бы предотвратить несчастье. Ты не думаешь, что это накликает беду?» Мейзри покачала головой. «Не знаю. Если тебе станет известно, что ты скоро умрешь, что ты будешь делать? Совершишь доброе дело или, зная, что это твой последний шанс, отомстишь врагу, иначе останешься неотмщенной? Будь я проклята, если знаю». Мы помолчали, наблюдая, как ледяная изморозь переходит в снегопад, и легкие хлопья причудливым узором ложатся на разрушенные стены аббатства. «Иногда я знаю, что что-то должно произойти, оно совсем близко», — неожиданно заговорила Мейзри. «Я стараюсь выбросить это из головы, не смотреть, вот как с милордом. Я знала, что-то есть. Но мне не нужно это видеть. Но он велел смотреть и сказать волшебное заклятие, чтобы видеть еще лучше. Я так и сделала». Она вскинула голову, глядя на стену аббатства, высевшуюся над нами в охряных белых и красных тонах с известковой крошкой между камнями. Капюшон упал с ее головы, рассыпавшиеся по плечам черные с проседью волосы развивались по ветру. Он стоял перед костром, но это был день. Рядом с ним человек, неподвижный, как дерево, с лицом закрытым, черным, а на лицо милорда падала тень от секиры. Она сказала это бесстрастно, деловито, но дрожь пробежала у меня по спине. Наконец она вздохнула и повернулась ко мне. «Ладно, я скажу ему, и пусть он делает, что хочет. Я не могу ни послать его на смерть, ни спасти его. Пусть решает он, да и поможет ему Иисус». Она повернулась, чтобы идти. Я соскользнула с надгробного камня и оказалась на могильной плите леди Сары. «Мэзри!» Она повернулась и взглянула на меня темными, словно тени между могильными плитами, глазами. «Да». «А что ты видишь сейчас, Мэзри?» — спросила я и замерла в ожидании, глядя ей в лицо и безвольно опустив руки. Она взглянула на меня тяжелым, внимательным взглядом вверх, вниз, по сторонам, слегка улыбнулась и кивнула. «Я не вижу ничего, леди», — мягко сказала она, — «только вас». Она повернулась и исчезла среди деревьев, оставив меня одну под холодными снежными хлопьями. «Послать на смерть или спасти? Этого не могу сделать и я. У меня нет силы, чтобы заставить других подчиниться моей воле или помешать им делать то, что они хотят». Я стряхнула снег со своего плаща и пошла по тропинке вслед за Мэзри, полностью разделяя горечь ее одиночества. Есть только я, но этого было ей мало.